Девочки заскучать не успели. Возможно, я не рассчитал с дозировкой, а может, молодежь нынче слабенькая пошла, тормозную жидкость пить непривычная. Так или иначе, спустя без малого час просторный предбанник с бассейном, шезлонгами и накрытым столом, на котором алкоголю отводилось центральное место, превратился в маленький филиал ада. Кто-то тихо мирно лежал без сознания, лицом в колбасной нарезке, кто-то с вытаращенными глазами блевал. Самые стойкие еще пытались куда-то ползти. Человек, такая тварь, что будет цепляться за жизнь до последнего, и это я тоже постарался учесть. Че за хуйня, Лич? С трудом сфокусировал на мне мутный взгляд Костик. Вместо ответа я плеснул водки в стакан и, обмакнув палец, чиркнул зажигалкой, вызвав вспышку сильного, но почти что прозрачного пламени. Помнишь, в детстве кто-то напоил Михалыча дворника паленой водкой? Вот здесь та же беда, только на максималках. Метанол с клофелином, снизошел я до пояснений, видя мучительное непонимание на посиневшем лице. Разумеется, сам я пил из другой бутылки, единственной в которой была обычная водка, поэтому отделался лишь пьяным шумом в мозгах. Этиловый спирт в моей крови нейтрализует действие своего злого брата-близнеца метанола, а от выхлопов клофелина в такой концентрации разве что немного поболит голова. Так это был ты. Какая разница, кто это был? Пожал я плечами. Старик мешал прятать дурь во дворе, а нам всем нужно было на что-то жить. К тому же он не умер, а только ослеп. Я чё, теперь тоже ослепну? Нет, не успеешь. Лич, ты специально, что ли? Какой же ты тупой, Костик. Разочарованный вздох вырвался из груди. Мне только одно интересно. Гениальная идея поставить меня на бабки сама родилась в твоей голове или ее туда кто-то занес? Чьё-ё? Протянул Костик, явно утрачивая способность мыслить связно. Однако мы с ним еще не закончили. Кто вас на меня натравил? Отвечай, паскуда. Саданул я кулаком по столу. Обиженно задребезжали бутылки. Костян вздрогнул, взбодрившись ровно настолько, чтобы связать еще парочку слов. Вызови скорую, Лич. Хреново мне. Обязательно, процедил я. Сразу, как только удовлетворю свое любопытство. Мы заказали нам тебя, сука. Сказали напрячь, на счетчик поставить, помять маленько для порядка. Кто заказал? Не знаю. Пиджак какой-то. Ромыч нас свел, он знает. Помоги. Где хата Штепселя? Адрес. Рявкнул я, отвесив поплывшему гопнику звонкую пощечину. В итоге адрес везучего шкета, это все, что он успел сообщить, прежде чем, закатив глаза, с размаху впечатать голову в стол и грузно рухнуть куда-то под лавку. Свой запас прочности имелся даже у такого Борова, как Костян. «Ненавижу это все», — звонким голосом Дариана разнеслось по затихающему помещению. Я огляделся. Скриптонит Сеня, уснувший лицом в тарелке, тихо стонал. За рядом шезлонгов кто-то продолжал отчаянные попытки исторгнуть из себя внутренности. Другое тело, девка, чье имя вылетело из головы сразу же после слов «приятно познакомиться», почти доползло до двери. «Упорная», — подумалось мне. Впрочем, упорство не всегда приводит к успеху. Гораздо чаще самые упорные просто умирают уставшими. Получено один ОС. Х9, 21.80. Виноватого кровь, вода, невиновного кровь, беда, пробормотал я, глядя на тела, которых здесь сегодня быть не должно. Зря они притащили с собой подружек, вопреки моему предупреждению. Но, наверное, чего-то подобного стоило ожидать, так или иначе. Так что думать здесь было не о чем. Я несколько раз прошелся по комнатам, открыл окна, убрал недопитые бутылки и все, что могло показаться подозрительным. Крови вокруг почти что и не было. Моими стараниями сопротивление свелось к минимуму. Как следствие, резню устраивать стало незачем. Я делал неглубокий укол системным оружием, и спустя пару мгновений иссушение избавляло очередного человечка от страданий. Никакой крови, никакого шума, никаких свидетелей. Про отпечатки и говорить не стоило, я был осторожен. «Да, сейчас выйду», — хрипловатым голосом Костика пролаял я в трубку. Перед воротами дома уже стоял белый микроавтобус службы очистки. «Ценю пунктуальность, сегодня они заслужили свои чаевые». «Клининг вызывали», — уточнил, затушив сигарету, невыразительной внешности парень с цепкими умными глазами. Я коротко обрисовал ему фронт работ, расплатился и снабдил бригадира чистильщиков последними инструкциями. «Дом в вашем распоряжении. Справитесь, ключи оставишь под ковриком. И чтобы, когда вернусь, все блестело и пахло ландышами». Ландыши закончились, хмыкнул парень. «Хоть гуталином пусть пахнет или бальзамом звездочка, мне все равно, лишь бы не бухлом». «Сделаем», — кивнул тот и, забрав ключи, оставил меня одного посреди тесной сонной улочки, тонущей в тени фруктовых деревьев. Только парочка таких же неприметных людей, тихо переговариваясь, таскала коробки с бытовой химией и оборудованием внутрь дома. Стояла уже совсем по-весеннему теплая, безветренная погода. Первые звезды проклевывались на небосводе. Одуряюще вкусным казался вечерний воздух. «Не в этот раз», — тихо прошептал я. Глава 17. Ночь мертвецов. Низкий ракочущий гул раздался, разом заслонив собой все остальные звуки. Испуганно вспорхнули в небо какие-то ночные пичуги. Недоуменно замолчали лягушки в придорожной канаве, распространяющий запах болота. Никакой мистики, просто по-весеннему паводку стылая вышла из берегов, и на ГЭС открывали аварийные шлюзы для спуска лишней воды из водохранилища. Местные огородники давно привыкли к такому соседству, им от него одна польза. А что гудит, так это всего на пару часов. Шум падающего с многометровой высоты водного потока не самое худшее, что может жить по соседству. Пока выдалась минутка, навел порядок в интерфейсе маски пересмешника. Как ожидалось, достигнув количественного предела, каждый последующий слепок пытался заменить предыдущий, что само по себе было не очень удобно. Недолго думая, я перевел функционал добавления новых лиц в ручной режим, распределив уже имеющиеся в порядке полезности. Оставил личины Костика, Косова и скриптонита Арсения. Затем, распрощавшись с Зальцманом, заполнил последние слоты безымянными человек, мужчина, вне системы, попутно оптимизировав внутренние отображения до мужчина 1, 2 и так далее. Женские слепки брал по остаточному принципу, и вовсе не по причине каких-то там гендерных предрассудков. Просто телосложение у меня совсем уж не женское, а медведь в юбке все равно остается медведем, так что смысл опускаться до подобной нелепости терялся чуть менее, чем полностью. Натужно крякнув, еще туже подтянул лямки. С учетом едва не чертовой дюжины душ, нашедших последний приют в недрах бездонной сумки, вес ее, даже с учетом десятикратного уменьшения, должен был приближаться к доброй половине центнера. Однако задействовав так выручающий меня принцип матрешки, на выходе удалось добиться приемлемых для моего хребта плюс-минус 5 килограммов. И даже так, приятного мало. Небольшой спортивный рюкзак, в котором в целях элементарной конспирации прятался пространственный артефакт, довольно ощутимо оттягивал спину. Но ведь не вечно же я буду таскать за собой это походное кладбище, просто пока возвращаться домой было бы слегка преждевременно. Ночь только вступала в свои права. Последняя ночь перед миссией. Мне бы выспаться хорошенько, да только, похоже, не суждено. Основное блюдо этого вечера оказалось довольно постным, а потому, совершая вечерний променад по безлюдной тенистой аллее, я с нетерпением ожидал свой десерт, ну, или обещанных системой ликвидаторов, если выражаться формально. Внимание! Вы исчерпали терпение богов. Докажите свое право нарушать правила или понесите заслуженное наказание. Земелька мягкая, копать не глубоко, по запаху найду тебя легко, бормотал я, ковыряя совсем не мягкую земельку лопатой. В березовой рощице, обнимающей водохранилище с трех сторон, было свежо и темно. Промозглая сырость растекалась щупальцами ночного тумана, норовя заползти под одежду, слишком легкую для подобных прогулок. Только физическим трудом и спасался. Энергичные махи лопатой помогали разгонять кровь, не давая телу озябнуть. Полная луна с любопытством кокетки заглядывала через плечо. Впрочем, на ее тусклый свет, пробивающийся сквозь голые кроны деревьев, и уж тем более на какой-то там запах, надежды не оставалось. То была ночь ходячих мертвецов. Просто мертвецы еще не знали, что они мертвецы, а потому приходилось им немного подыгрывать, и путеводной звездой бил в небо луч фонаря, воткнутого в землю вертикально, будто маяк. Личная цель – выжить, выполнив одно из условий. Уничтожить охотников – 0-2. Покинуть зону охоты. Продержаться отведенное время – 12 часов. Награда. Кровавая метка будет снята. Затрещали кусты. Первый мотылек летел навстречу огню. Невысокий человек в экипировке игрока вывалился на прогалину и настороженно замер, подслеповато щурясь на свет. А нет, ошибочка, щурится этот супчик с рождения, в силу, так сказать, расовой морфологии. Однако с точностью определить национальную принадлежность укрытого тенью деревьев охотника пока не представлялось возможным. В одном сомнения не возникало, он здесь за мной. Однако азиат медлил. Представляю царящее в его голове замешательство, ведь все, что он видит перед собой, это набившие оскомину строки системного интерфейса. Человек, мужчина, вне системы, что явно не бьется с формулировкой задания. Может быть, он и вовсе потерял всякие ориентиры просто потому, что терпение богов испытывал Дриан, а могилку копать довелось уже Костину. Самая подходящая для него работа. По итогу я пришел к мысли, что, насаждая свою волю в главном, в мелочах система все же потворствует мне, оставляя простор для маневра. Будь иначе и при смене провинившегося слепка на чистый, охота, вероятно, отменилась бы по причине исчезновения ключевого звена. Но миссия оставалась на месте, а охотник видел лишь то, что он видел, гражданского, копающего яму посреди ночного леса. «Ты, что ты делать?» На ломаном английском с жутким акцентом осведомился Пак Чон Хо, уровень 2. Я попытался украдкой применить справку, но получил лишь знаки вопросов напротив большей части параметров. Навыки и особенности игрока оставались скрыты, как и все прочее. «Копаю», — меланхолично отвечал я. «Моих знаний самого демократического языка на планете едва ли хватило бы, чтобы долго поддерживать светскую беседу. К счастью, этого и не требовалось. Какой это есть страна? Welcome to Serbia», зачем-то соврал я. Азиат заковыристо выругался и в сердцах пнул подвернувшийся под ногу корень. Судя по экспрессии, он до крайности раздосадован. Судя по имени, он кореец. И этот кореец наверняка занимался тем, что в красках представлял объективную глубину ожидающих его трудностей, связанных с неминуемым провалом миссии. Спустя десяток секунд низкорослый игрок перестал посыпать голову пеплом и как-то по-новому взглянул на меня. «Почему вы копаете в темноте? У нас в Сербии обычай такой. Береги честь с молоду, копай могилу с вечера», — охотно пояснил я, выбираясь из ямы. «У вас кто-то умер? У меня? Постоянно. Простите, вы не могли бы подержать лопату?» «Конечно», — с готовностью согласился кореец, но потянулся вовсе не к черенку протянутого ему шансового инструмента. «Признаюсь, я попался». Не заметил, в какой момент он перешел на системный язык, и ответил просто на автомате. «Но хорош бы я был, полагайся только на основной план». Получено 16 ОС, 37-80. Получен слепок Пак Чон Хо, уровень 2. Достигнут прогресс с личной цели. Уничтожить охотников, 1-2. Мы ударили одновременно, я и заступник. Кореец ударить попросту не успел. Системное оружие, при всех его неоспоримых преимуществах, требовало времени для воплощения из карты. Пусть при определенной сноровке этот процесс занимал не больше секунды, но и она могла оказаться решающей. Нож-то был уже наготове, а тень наготове всегда. Пак Чон Хо вздрогнул и тут же обмяк. Из центра груди показалось черное острие бастарда. Системный нож, один из трех, доставшихся по наследству от Дриана, по самую рукоять вошел в мягкое брюхо. Запоздавшая с воплощением катана выпала из ослабевшей руки, колени подогнулись. Я шагнул в сторону, позволив телу рухнуть прямо в свежевырытую могилку, и, повернув голову, наткнулся на осуждающий взгляд. «Ну не смотри на меня так, ничего же не произошло». Тень только наклонил голову, предлагая мне самому оценить весомость подобного рода оправданий, и я сдался. Замечать очевидное всегда было одной из моих сильных сторон. «Ладно-ладно», — сглупил. «Признаю, доволен теперь, кстати, возьмешь себе его катану». Тень с сомнением оглядел оружие, во многом более подходящее для той итерации навыка, которую он перенимает при воплощении в заступника, чем полуторник Маркуса. На лице, будто в автопортрете, написанном черной гуашью, нахмурились угольки бровей. Поколебавшись, надо думать, для виду, он встал в стойку и выполнил несколько простых связок, оценивая новую игрушку. Куда только делась вся былая зажатость. Влияние навыка, рассчитанного на короткий клинок, наглядно преобразило его мастерство в лучшую сторону. Подношение было принято. Тень растворился в родной стихии, не забыв прибрать оружейную карту, уж не знаю, где он их хранил. И напоследок, с ехидной улыбкой довольного совершенной каверзой мальчишки, мотнул головой куда-то в сторону густых зарослей молодого березняка. Даже откровенно валяя дурака, этот фанатик располагался так, чтобы своим телом прикрывать меня с направления возможной атаки. Я сделал два осторожных шага в ту сторону. В кустах вскрикнуло, хруст ломаемых ветвей стал удаляться. По-видимому, второй охотник оказался робкого десятка и предпочел не связываться со странной парочкой. Да только кто же ему позволит? Роли сменились. Охотник становится дичью. Спасая свою жизнь, человек способен на многое. Забраться на двухметровый забор, убегая от одуревшей собаки, спрыгнуть с балкона охваченной пламенем квартиры и выжить. Получить целый букет трижды несовместимых с жизнью ранения и доползти до своих. Свидетельств неиссякаемой человеческой воли к жизни задокументировано великое множество, да только всему есть предел. Лицо и руки покрылись порезами, изгвозданному в земле, изодранному ветками спортивному костюму теперь место на свалке. Но одежда – это ничто. Наши физические возможности были несопоставимы. Я нагнал ее близ грунтовой дороги, огибающей водохранилище полукругом и ведущей далее к плотине ГЭС. Элизабет, уровень 3. Спутанная грива каштанового цвета волос с бунтарской фиолетовой прядью ближе к виску, вызывающий макияж, слегка поплывший после столкновения с действительностью. Лунный свет отражается тусклыми бликами на многочисленном пирсинге во всех доступных местах. Хотя, судя по залитой кровью шее, не все висюльки пережили забег. Как минимум одна дезертировала в процессе, прихватив с собой кусочек хозяйского уха. Пожалуй, если откатить это личико до заводских настроек, оно оказалось бы даже красиво. Картину портили только глазки на выкате, как у срущей собачки, да дрожащие в готовности разреветься губы. «Я ничего не видела, я никому ничего не скажу, только не убивайте», запричитала девчонка, пятясь задом к дорожной насыпи. Ее мотив был мне в целом понятен, в иное время на берегу водоема могли бы встретиться люди, даже посреди ночи, какие-нибудь туристы из города, например. Однако река Стылая не запросто так обрела свое имя, вода прогреется хорошо, если хотя бы к июлю. Для грибов, кажется, рановато, а персоналу ГЭС здесь и вовсе ловить было нечего. «Чего не скажешь, милая?» «Н ничего не скажу», писклявым стакката раздалось в ответ. «Разумеется, она скажет и мне, и обо мне, когда прояснится туман в голове и найдется тот, кто задаст вопросы, а он найдется, всегда находится. И про того корейца тоже не скажешь?» «Нет, ой». Наблюдать за тем, как она скатывается с дорожной насыпи, было даже забавно. По ночной сырости галька превратила наклонную поверхность в настоящий каток, и преодолеть этот вал с наскоку не вышло бы даже у меня. Однако я все равно отступил на пару шагов, разорвав неожиданно сократившуюся дистанцию. Напуганная несчастная девочка являлась в первую очередь игроком третьего уровня, и это меняло все. Коварный, но слишком поспешный выпад копья, да еще из неудобной позиции, закономерно ушел в молоко. Девушка вскочила на ноги, выставляя оружие для защиты. Чудесная метаморфоза преобразила лицо Элизабет. Капризные морщины разгладились, высохли слезы, губы сжались и растянулись в усмешке. Передо мной стояла не жертва, хищница, готовая к бою. «Значит, снова копье», — думал я, обнажив оружие и обходя противницу по широкому кругу. Готов спорить, вариации на тему длинной и острой палки выбирали не меньше трети всех игроков. Это интуитивно и логически обосновано, как и то, что другая треть отдавала предпочтение мечу. Мы обменялись осторожными выпадами. Девчонка попыталась проткнуть мне бедро, я же в ответ едва не лишил ее пальцев. «Где твой фамильяр, дядя? У тебя за спиной», — хмыкнул я. К ее чести, прежде чем коротко обернуться, девушка отпрыгнула в сторону. При всем желании я не смог бы достать ее в этот момент, а задействовать тень считал неспортивным. «Врешь, он в откате, да, я так и думала», — важно кивнула она, не спуская с меня глаз. «Слова, просто слова, так же болтают за карточным столом опытные игроки в покер, или те, кто полагают себя таковыми. Это было частью игры, попыткой вывести соперника на эмоции, считать его реакцией на то или иное предположение. Но иной раз молчание говорило куда громче слов. Владение оружием чисто математически не выше третьего», продолжал рассуждать я, но, судя по неуверенной стойке, скорее второй, если только это не очередная ловушка, достаточно примитивная на самом деле. Системный уровень выдавал ее с головой. Единственное, на что Элизабет могла бы рассчитывать, какой-нибудь сильный навык, и это тоже палка о двух концах. Я мысленно приказал тени атаковать, только если что-то пойдет не по плану, получив в ответ бурю праведного негодования. Своевольный страж оставлял за собой право вмешаться в любую секунду. Чертова система с ее фокусами. «Слушай, дядя, нам не обязательно убивать друг друга. Правда? Конечно, у тебя крутой навык сокрытия. Я и не сразу догадалась, что ты...» тот, кого следует устранить. Глупости, я бы не стала. Мы же типа на одной стороне и все такое. Я вот выбрала Теневера, он клевый. А кто твой? Она прервалась на полуслове, выбросив вперед руку. С пальцев сорвался аморфный сгусток огня и разлетелся вязкими чернильными хлопьями вместе с телом заступника, принявшего удар на себя. Лишь две оружейные карты да старый кухонный нож упали на обгоревшую дочерна землю. В лицо пыхнуло жаром, испаряя капельки влаги, собравшиеся на одежде. На этом магия себя исчерпала. Элизабет простонала досадливо и, будто от безысходности, попыталась ткнуть своей палкой. Мимо. Она все еще осторожничала. Очевидно, храбрилась, но затаенный страх толкал под руку, мешая реализовать естественное преимущество длины оружия. В обороне битвы не выигрывают. Я атаковал в ответ, заставляя девушку пятиться. Теперь бой проходил полностью под мою диктовку, но растягивать удовольствие не имело особого смысла. Основные козыри были сброшены, противник устал и начал делать ошибки. Настала пора вскрывать карты, пока огненный плевок не вышел с отката. Рука расслаблена, меч перед собой, острие смотрит в землю. Позиция готовности парировать, и, подозреваю, ей известно об этом. О чем ей неизвестно, так это о системном ноже у меня за спиной. Толкнув землю ногами, я сорвался в атаку. Инстинктивный укол навстречу. Такими движениями только собак распугивать. И сразу осмысленный выпад, метит в живот. Хватило бы короткого шага в одну из трех сторон. Однако я обещал тени больше не играть с добычей. Будем считать, этот трюк я посвящаю памяти погибшего друга. Парирую на шаге вперед. Меч с глухим стуком отводит в сторону древка копья. Еще шаг, разворот вокруг себя и левая рука обратным хватом вонзает нож в спину, под сердце. Спустя мгновение клинок прочертил вздрогнувшее тело крест-накрест, вспарывая куртку и плоть до самых ребер. Нежная белая кожа окрасилась кровью. Короткий полувскрик, полустон оборвался. Элизабет подрубленной березкой медленно заваливалась вперед. «Хороший бой, девочка, я был серьезен как никогда». Подхватив обмякшее тело, осторожно опустил его на траву. Последняя почесть, оказанная достойному противнику. С недавних пор подобные вещи не являлись для меня пустым звуком. Получено 24 ОС, 61-80. Она умерла почти что мгновенно, системное оружие не оставляло простор для драматичных прощаний и предсмертного превозмогания. Один точный удар, и конец. Или счастливое возвращение с шансом, меньшим, чем вероятность случайно найти крыло от Боинга в собственной ванной. Но если девчонка вытянет счастливый билет, останется только поаплодировать. В конце концов, между нами ничего личного, она просто сделала не тот выбор, бежать нужно было сразу и без оглядки. Любопытство сгубило кошку. Внимание, личная цель выполнена, вы доказали свое право, кровавая метка снята. Дриан, внимание, ваш рейтинг угрозы повышен. Е+, внимание. Репутация с Теневером повышена. 100, Дриан. С веселым потрескиванием пожирая загодя запасенный хворост, огонь быстро набирал силу. Жгучие оранжевые язычки пламени с игривым любопытством тянулись к озябшим рукам. Огонь – свободолюбивая стихия. У огня нет и не может быть хозяина. Стоило перейти незримую черту, и тепло превратится в жар, а жар сменится болью. Смерть в огне по праву считалась одной из самых страшных смертей. И вместе с тем огонь справедлив. У него нет любимчиков. С равной охотой он пожирал и сухую бересту, и крепкую ткань системного артефакта, и ту, которая, по всей вероятности, считала себя его хозяйкой. С недавних пор в моем распоряжении имелось две дополнительные бездонные сумки, что давало право на ошибку и еще больше подстегивало тягу к экспериментам. Весь расчет строился на том, что с разрушением внешней оболочки схлопнется и внутреннее пространство, разом отправив все неприглядное содержимое в небытие. В ином случае придется действовать по старинке, а это очень, очень много работы. Пространственный артефакт занимался неохотно, но я был настойчив и топливо для задабривания ненасытной стихии приготовил в достатке. Вполне возможно, все эти трудности были излишни, и несистемные предметы, как то сказано в описании артефакта, просто исчезнут при переносе. Однако слепо доверять расплывчатым описаниям в таком деле нельзя. Что значит исчезнут? Исчезнут вообще или только из сумки, оставив гору трупов на месте переноса и, следовательно, возвращения. Исчезнут без всяких последствий или за свои услуги система взыщет, так сказать, утилизационный сбор. Нет, лучше уж пожертвовать артефактом, чем уповать на милость высших сил. Бездонная сумка, F, повреждена, не сдавалось порождение системы. Я подкинул дровишек и отодвинулся подальше от разгоревшегося на дне могилки погребального костерка. Высокие края ямы скрывали отсветы пламени, не позволит огню привлечь внимание или натворить бед. А пока тяжеленная сумка прогорала, со всех сторон обложенная дровами, можно было уделить немного времени осмотру трофеев. Амбидекстрия, Е15, карта навыка, полученная непосредственно за голову Пака, и английский, мать его, язык F1.5, последняя фи от Элизабет. Первая представляла интерес, но лишь в перспективе. Вторая, скорее изощренное издевательство, и обе совершенно без насыщения. Кроме того, у девушки при себе нашлись несколько выцветших использованных карт F-ранга, оружейная карта копья и пустышка. Кореец же, кроме оружия и стандартной экипировки, не имел ничего, будто не на охоту собрался, а вышел за хлебом. Наверняка, он был из тех игроков, что, выбрав минимальный уровень сложности, просидели всю первую миссию в лагере. Халявщики. Безмолвная тень, Е+, навык в процессе восстановления. Я отвлекся на мгновение, в очередной раз проверяя состояние своего излишне ретивого фамильяра. Герой выискался, черти бы его драли. Мне бы и так не составило особого труда уйти от той атаки. Огненный снаряд летел со скоростью беременной мухи, а девчонка была явно не самой быстрой рукой на Диком Западе. Теперь же его стараниями на ближайшие часа два, до конца стандартного интервала, я остаюсь без защиты от неожиданного нападения. Все, на что можно рассчитывать, кроме собственных сил, это вялые мысленные посылы в случае непосредственной и близкой опасности. Впрочем, жил как-то раньше без глаз на затылке, два часа уж как-нибудь протяну. Дабы отвлечься от мрачных мыслей, я ловко крутанул карту Е-ранга между пальцев, любуясь отблесками пламени на гладкой серебристой поверхности. Амбидекстрия, Е, ранг, Е, уровень, 1.5, описание, производит мутацию, на пике развития позволяющую в равной степени владеть обеими руками, положительно влияет на функцию некоторых отделов мозга, улучшая координацию движений. Навык связан с параметром интеллект, насыщение, 0.100 ОС, не дать не взять. Отличный вспомогательный навык, будь в запасе лишняя сотня ОС, так даже думать не стал бы. Увы, мои желания снова расходились с возможностями, ведь по какой-то непостижимой прихоти злодейки системы насыщения наградных карт редко когда оказывалось отличным от нуля. У меня даже гипотеза возникла на этот счет. Я считал, что как само наличие навыка у жертвы является непреложным условием его выпадения, так и степень развития этого навыка определяет рамки его стартового насыщения. Иными словами, так как кореец не вложил в свою амбидекстрию ни единого очка системы, дармового насыщения ожидать и не стоило, а с английским Элизабет, ну, возможно, он был для нее неродным. Выборка слишком мала, чтобы делать однозначные выводы, но я над этим работаю. Может, диссертацию написать? Глава 18. Новый рассвет. Губаревка, или по-простому Губа, считалось рабочим районом средней паршивости, обшарпанное и унылое логово вымирающего пролетариата, в котором теплилась жизнь куда более законопослушная и оттого предсказуемая в своей обыденности, чем та, что продолжала бурлить в моих родных пенатах. Но пагубное влияние такого соседства, конечно, не могло обойти район стороной. Не от хорошей жизни молодой парень с унизительным погонялом штепсель решил свернуть на кривую дорожку, связавшись с бандой Костина. «Кто? Я?» — эхом разнеслось по пустому подъезду. Порою позволить человеку самому ответить на свой вопрос есть лучшая из возможных тактика поведения. Так было и в этот раз. Щелкнула задвижка. Удивленный шнобель штепселя возник в просвете при открытой двери. «Костян, одевайся, выйдем, поговорим», — бросил я, втолкнув растерянно хлопающего глазами парня в квартиру, и сам вошел следом. Штепсель, шестерка. Иного обращения он не заслуживает и, что важнее, не ждет. «Кто там, Андрюш?» — пробилась откуда-то из дальних комнат скромного, за чертой нищеты, обиталища. Штепсель тут же бросился вглубь полутемного коридора. Скрипнула дверь, в нос ударил характерный запах лекарств и чего-то еще, неуловимого, но отчетливого, запах тяжелой болезни. «Это ко мне, мам», — послышался голос. Затем еще несколько ничего не значащих фраз, слившихся в неразборчивый шепот. Парень притворил за собой дверь. «Здрасте, меня зовут Глеб», — звонкий детский голосок раздался где-то внизу. Я вздрогнул. Мальчишка лет 4, глазами, наполненными той самой пресловутой детской непосредственностью, пополам с любопытством, глядел на меня из-за угла коридора, ведущего, надо думать, на кухню. «Здравствуй, малыш», — выдавил я, безуспешно пытаясь скорчить улыбку. Уголки рта дергались, будто в нервном припадке. Я торопливо присел, поравнявшись с ним ростом и, призвав на помощь всю теплоту и приветливость, какие удалось наскрести, изобразил на лице нечто, подходящее случаю. По-видимому, вышло неплохо. «Я не малыш», — потешно нахмурился тот. «Я узев злослый, мне подсти». И мальчик с головой погрузился в увлекательнейший процесс математических вычислений, производимых путем сложения пальцев одной руки. Но досчитать до четырех так и не успел. Из темноты вынырнул штепсель. «Глеб, не приставай к дяде». «Мы пластолазговаливали», — насупился маленький Глеб. «Давай, иди в комнату». Старший брат оставался непреклонен. В сущности, такой же ребенок, вынужденный принимать взрослые решения. «Жду в машине», — хрипло произнес я, поспешив убраться подальше от места, тянущего из меня душевные силы. Спустился во двор, рухнул на продавленное сиденье машины Костина и до побелевших костяшек вцепился руками в руль. Вскоре из темноты подъезда вынырнул штепсель. Хлопнула дверь. Минуты тянулись в молчании. Ржавое корыто тарахтело работающим на холостых оборотах двигателем. Печка старалась изо всех сил, наполняя теплом дырявый салон, но все равно не справлялась. Парень ерзал на заднем сиденье и молча потел. Меня же продолжало знобить. Слишком многие струны моей пропащей души задела увиденная картина. Призраки прошлого лезли из подсознания, принимая чужие личины, чтобы снова мучить меня. Как все прошло, не выдержал тот. Для него все оставалось по-старому. Боги, мисси, система с ее правилами и игроками, какое ему дело до этих сказок, когда пенсии по инвалидности матери едва хватает на жизнь и ото дня в день становится только хуже. Да и что это за жизнь? Шестерить в дворовой банде, занимаясь мелким рэкетом и раскидывая по подворотням наркоту, а что станет с мальцом, когда его старшего брата посадят не за одно, так за другое? Не если, а именно что когда? Что? Переспросил я во всех смыслах не своим голосом, лелея иррациональную надежду, что парень как-то сумеет выкрутиться, как-то сможет меня убедить. С тем фраером, вы же на хате забились, на плотике, ты же сам говорил. Поставил он жирную точку под своим приговором. Говорил, так чего, он зассал что ли, о них позаботиться. Извини, прошептал я, набрав с мобильного службу спасения. Штепсель что-то еще говорил, но для меня такого человека больше не существовало. Пошли первые гудки, когда чертов кухонный нож с таким узким и тонким лезвием оборвал еще одну жизнь. Тень знал, как и куда бить. Один всхлип, и просьба исполнена. В конце концов, угрозу моей безопасности можно трактовать очень по-разному. До миссии оставались считанные часы, и новая охота, особенно с учетом всех обстоятельств, была бы совсем не ко времени. «Служба спасения, слушаю вас», — прохрипел контуженный динамик старой звонилки. «Я слышал крики и, кажется, выстрелы. Губарева 31, квартира 15. Приезжайте скорее, там, в квартире ребенок. Нет, анонимно». Телефон полетел в сумку. Я вышел, старательно изображая замешательство, уверенный, что нахожусь в поле зрения уличных камер, и торопливым дерганым шагом направился прочь, оставив машину открытой. На заднем сидении, марая кровью потрепанную обивку салона, остывал штепсель, ставший невольным виновником моего душевного раздрая. Газеты напишут, что Костик убил своего дружка, затем в порыве раскаяния совершил необдуманный звонок и, осознав, как сильно подставился, подался в бега. Наступал новый рассвет. Еще одна маска сходила со сцены. В планах на ночь значился лишь один пункт, оставшийся под вопросом, и я был не в том настроении, чтобы расточать милосердие, сострадание и прочие христианские добродетели. Я шел убивать, но я опоздал. Наркоманский притон встретил позднего гостя мертвой тишиной, непередаваемыми ароматами человеческого грехопадения и картиной торжества порока над разумом, написанной неизвестным художником на холсте из плоти и крови. Если же на минутку абстрагироваться от поэтичных метафор и окунуться в неприглядную прозу жизни, то картина теряла изрядную долю возвышенности. Ромыч скрючился на полу в луже собственных экскрементов, благоухая, как забытый на солнышке труп. Шприц с золотой дозой еще торчал в размочаленной вене. На лице приятеля застыла мечтательная улыбка человека, уходящего из жизни счастливым. Не имелось нужды щупать пульс или проверять зрачки, чтобы констатировать смерть от передозировки наркотических веществ. Что конкретно пустил по вене бывалый наркоман, зачем-то ввязавшийся в большую игру, пускай выясняют эксперты. Мне же достаточно и того, что единственная нить оказалась почти безнадежно оборванной. Кем бы ни являлся мой таинственный недруг, к делу он относился более чем серьезно. Встроенный в интерфейс хронометр показывал 11 час то ли утра, то ли уже дня, когда наконец-то все хлопоты подготовки остались позади. В полной системной экипировке я занимался тем, что подпирал спиной шершавый ствол дерева, изредка прихлебывая крепкий парящий кофе из принесенного с собой термоса. Щебетали птицы, легкий ветерок шевелил короткий ежик волос. Нулевой слепок изволил наслаждаться красотой и спокойствием момента. Впрочем, особой красотой придорожная лесополоса похвастаться не могла. Снег сошел, обнажив горы пластикового мусора, дерьма и прочих свидетельств эпизодического присутствия человека, а молодая весенняя травка еще не успела принять эстафету. Но эстетические соображения, последние, чем я руководствовался при выборе места для ухода. Здесь было тихо и безлюдно, вот что главное. На километры вокруг никаких свидетельств человеческой цивилизации, кроме мусора и звуков пролетающих по трассе машин. Пальцы скользнули по шершавой коре, нащупав неприметную засечку. Я не испытывал доверия к людям, поэтому ни банковской ячейкой, ни темным нутром несгораемого сейфа в арендованных апартаментах пользоваться не стал. Тот самый случай, когда поступить по старинке, не значило поступить плохо. Что до эксперимента, то огонь сделал свое дело, избавив меня от бездонной сумки и необходимости половину ночи работать лопатой. А документы, деньги, оружие и прочие маленькие, но дорогие моему сердцу несистемные мелочи, не способные преодолеть барьер между мирами, были уложены в одну из двух оставшихся сумок и заботливо прикопаны в корнях старого клена. Засечки на стволе – просто перестраховка. Всем известно, что после миссии система возвращала игроков в то место, откуда взяла, а деревья, к счастью, не умели ходить. Да и к презренному злату, думается мне, равнодушны. По крайней мере, это точно из таких. Я с притворным сомнением взглянул на раскидистую крону, покрытую пока еще едва заметными светло-зелеными почками, и вполголоса попросил дерево никуда не уходить до моего возвращения. Дерево промолчало, а я вновь погрузился в мысли. Думать о предстоящем от чего-то не получалось, потому помимо воли думалось о минувшем. Странные они все же, боги, думал я, разглядывая последние сообщения в интерфейсе. Репутация с Теневером повышена. Дриан. Тот факт, что повышение репутации привязалось именно к Дриану, а не к Костину, чье лицо использовалось на тот момент, говорило о многом. По меньшей мере о том, что действие это, скорее всего, произведено автоматически. А значит, таким образом настроен божественный интерфейс Теневера, а значит, а бес его знает, что это на самом деле должно означать, хмыкнул я, отхлебнув обжигающий горячий кофе из кружки. Либо так он выказывал благорасположение тем, кто имел смелость идти против правил, либо, наоборот, метил отступников, чтобы при случае наказать. «Семь бед, один ответ», — махнул я рукой. «Мессир, я тут в полном соответствии с твоими пожеланиями развивался. В результате так вышло, что на меня объявили охоту. Ну, знаешь, как оно бывает. Короче, охота пошла не по плану, я всех убил. И все же один из богов повысил мне репутацию. Личное сообщение, неизвестный, дай угадаю, Теневер. Не отвечай, я и без того знаю, что прав. В случившемся нет ничего удивительного. Он плоть от плоти стихийное бедствие, олицетворение изменчивости и непредсказуемости природных сил. Трикстер, в соответствии с принятой в вашем обществе классификацией, такие, как ты, часть его паствы, электоральная база, если желаешь. Что до репутации, то это просто пустышка. Я мог бы устремить свою собственную в бесконечность одним усилием воли, однако боюсь, в таком случае ты замучаешь меня своими вопросами. Значит ли это, что Теневеры, другие, в большей степени боги, чем люди, как о том твердят из каждого утюга? Личное сообщение, неизвестный, ложь, сотканная из лоскутов правды, остается и тем, и другим. Это вопрос вкуса. А что до новорожденных богов, то они просто химеры, матрицы архетипов, насильно интегрированные в сознание обычных людей. Представь себе театр, в котором роли играют актерами. Слияние рвет их на части и сшивает по новой, превращая в тех, кем должны быть, но пока только кажутся. Не жди от них ничего. Линча они могут любить или ненавидеть, пересмешника же просто убьют. Бред какой-то, прости господи. Чем я могу быть опасен для них? Они же гребаные боги, хоть и какие-то недоделанные. Личное сообщение, неизвестный прощаю. Что касается сути, то некоторые вопросы, как хорошее вино, должны дождаться своего часа. Внимание! Репутация с неизвестным понижена. Неизвестный к вам равнодушен. 0. Внимание! Репутация с неизвестным повышена. Неизвестный смотрит на вас с одобрением. 101. Времени до следующей миссии. 1:40. 39. 38. Я вдруг поймал себя на необычном ощущении, будто отправляюсь к какой-то далекой планете в качестве космического колониста. Путь в один конец, а потому поневоле перебираешь в голове всю свою жизнь, подводишь итоги, раскладываешь по полочкам решенные дела и те, которые придется оставить. Ведь кто знает, насколько затянется очередной вояж на Лакхану. Возможно, в следующий раз, вернувшись на Землю обетованную, доведется обнаружить свое славное имя в списках пропавших без вести героев Отечества. Может быть, даже улицу моим именем назовут. Хорошо бы, если главную, или хотя бы какую медальку вручат, посмертно. Нет, вручи я себя в руки властям, и все это имело бы шансы на воплощение. По факту же, сгину, никто и не вспомнит. Спасение утопающих, оно завсегда дело рук самих утопающих. Потому все, что мне оставалось, подложить соломки там, где вернее всего придется споткнуться, тем самым сводя к минимуму влияние фактора неопределенности. Все предусмотреть невозможно, но хотелось верить, я предусмотрел все. Мир мигнул, подернулся рябью, и белая комната мягким сиянием стен приветствовала своего единственного владельца. Порталы Аллея и богов сложным дружелюбием горели зеленым, а в случае с теневером оттенок пелены доходил до какого-то насыщенно изумрудного сияния. Остался на месте и черный космический вихрь перехода в домен покровителя, да только напрашиваться в гости, себя не уважать. Будет дело, зайду, а нет, так сам позовет, сам предложит, ну и дальше по классике. Не время ходить по гостям, на брифинг в этот раз отводилось всего 20 минут, одна из которых уже почти истекла. Впрочем, и дел-то особых тоже не имелось. Я осмотрелся. В этом таинственном месте все оставалось по-старому. Даже пыль на полу не собралась. Ниоткуда ей здесь взяться, пыли. Хотя вон засохшее пятно крови, свидетельство моего безрассудного риска. Протереть что ли стыдливо, чтобы глаза не мозолило. Стоило об этом подумать, как пятно испарилось. До тошноты монотонный пол сверкал девственной чистотой. Вот это номер, подумал я, припоминая, где еще видел подобные спецэффекты, а потом подумал еще кое о чем, и еще, задумчиво кивнул своим мыслям и изрек, наконец, в пустоту белой комнаты одно единственное слово, домен, и без затей сделал то, что могло бы наиболее качественно очертить границы моих заблуждений, пожелал создать что-то из ничего. Внимание, вы желаете создать проекцию воли табурет, стоимость, 2 ОС, предупреждение. Предметы воли наделены особенностью пространственный якорь. Ни сам предмет, ни его части не могут существовать за пределами личного пространства игрока. Я желал и получил желаемое, 59-80. Хотя, стоит признать, совсем из ничего создать что-то не вышло. Закон сохранения энергии свято почитался системой. Ну да и черт с ними, с потраченными очками, принесу в жертву божественной табуретке какого-нибудь вшивого кобольда, только и всего. А табуретка, ну, она получилась ровно такой, какой я ее себе представлял. Некий карикатурный образ монументальной деревянной конструкции, обладающий запасом прочности, достаточным, чтобы выстроить сверху небольшой дом. Табурет, тип, проекция воли, описание, элемент мебели, созданный по воле владельца, особенности, неразрушимость. Проекцию воли невозможно разрушить или повредить обычным способом. Пространственный якорь, не сама проекция, ни ее части не могут существовать за пределами личного пространства игрока. Все так, похоже, белая комната есть не что иное, как своего рода упрощенный вариант божественного домена. Вот прямо до дрожи хотелось засесть тут и щупать, пока не нащупаю пределы доступного функционала. Пусть создавать выпивку с положительными эффектами вряд ли получится, но сдохлый овцы ход шерсти клок. Однако не в этот раз. Время уже поджимало и вляпаться на свою голову в какой-нибудь системный переплет было бы точно не кстати. Задумавшись на мгновение, я задвинул табурет в угол и соорудил сверху небольшую заначку. Бездонная сумка содержала два комплекта экипировки, джентльменский набор из ножа и шпаги, флягу с водой и пустышку. Последнее, просто на удачу. Ну а на самую вершину получившейся композиции водрузил филактерию. Пока я ума не приложу, Что с нею делать? Пусть лучше полежит в безопасности белой комнаты. Итак, время. Серая муть портала и ожидаемый брифинг от системы. Задание 2. Тип. Разведка. Диагностика. Информация. Резервный распределительный узел лотка на 9 долгое время остается недоступен. Запросы к хранителю игнорируются. Энергетические пилоны портального комплекса полностью обесточены. Требуется присутствие субъектов системы в подтвержденном статусе игрок или выше для проведения обслуживания и устранения причин возникших неполадок. Количество участников. 1000. Глобальная цель. Уровень сложности. Неизвестно. Устранить причину возникших неполадок. Запустить центральный терминал портальной сети. Награда. Вариативно. Локальная цель. Тип. Разведка боем. Уровень сложности. Д. Активировать энергетические пилоны для получения доступа к протоколам системы защиты. Прогресс с выполнения. 0.3. Уничтожить существ системы, препятствующих достижению цели. Награда. Отключение автоматической системы защиты портального комплекса. Прогресс с выполнения глобальной цели. Личная цель 1. Продержаться 24 часа. Получить 1 ОС. Награда. Временный доступ к серверу. Штраф за провал. Невозможность возвращения в родовую локацию до выполнения глобальной цели. Понижение статуса игрока до статуса героя. Личная цель 2. Продержаться 120 часов. Награда. Нет. Штраф за провал. Нет. Значит, система пожелала угодить, что называется, и нашим, и вашим. Никаких больше вариантов сложности. Смехотворные требования для тех, кто не может или не хочет участвовать в гонке за опытом. И вместе с этим, шикарная, хотя в той же мере рискованная возможность остаться на гораздо больший срок, вырваться вперед или умереть, пытаясь. Выберите точку выхода. Случайная точка, по умолчанию. Маяк Мамона, базовый лагерь 3. Не успел я обдумать увиденное, как интерфейс моргнул, и прямо на моих глазах в меню выбора появилась еще одна строчка: маяк Дейты, базовый лагерь 1. Возможно, если подождать, подтянутся и другие заинтересованные лица. Однако это уже ни к чему. Контингент лагеря 3, уверен, не лучше и не хуже других, зато тамошние расклады не являлись для меня тайной. Так к чему менять шило на мыло? Правильно, незачем. Еще раз проверив экипировку, изрек свою ритуальную фразу «Поехали» и шагнул в пустоту. Внимание! Вы находитесь в... Корректировка. Условно-безопасная зона атакована. Немедленно уничтожьте нарушителей. Корректировка. Обнаружена новая локальная цель. 2. Эпилог. Мамон медленно выдохнул, и ароматный табачный дым растекся по бронированному стеклу панорамных окон. С высоты роскошного пентхауса огни вечернего мака оказались путниками, блуждающими в тумане. Порою, наслаждаясь очередной премиальной виталой стоимостью в 2 Роллс-Ройса, он размышлял о парадоксе Тесея. Увы, даже абсолютная память Бога не могла дать ответ, в какой именно момент божественное в нем окончательно растворило в себе человеческое, оставив в память о человеке лишь внешности пристрастие к хорошим сигарам. Заложив унизанные тяжелыми перстнями руки за спину, один из 5 невидящим взглядом наблюдал за мельтешением огоньков на вечерних улицах густонаселенного города, но мысли его витали далеко от суеты тварного мира. В иные дни к привычке, превратившейся в ритуал, он отнесся бы со всем тщанием. Выполненный из красного дерева с золоченными вензелями и искусной резьбой хьюмидор, особый коробок для хранения сигар, фигурная пепельница в форме золотых львов, удерживающих в лапах земной шар, инструменты для обрезки и выверенная до мелочей церемония. В этот раз было не до того. Предстоящий разговор обещал быть напряженным, и, не желая упустить ни единой детали, он снова и снова прокручивал в голове события дней не столь отдаленных. Скрученное кубинскими мастерицами из цельных табачных листьев произведение сигарного искусства раскуривалось с преступной небрежностью, одной только божественной волей. Миссия по зачистке одного из ближайших по галактическим меркам транспортно-распределительных узлов системы с самого начала не выглядела особенно перспективной. Лоткана 9 обречена была стать вынужденным компромиссом, лучшим из худшего, вернее, лучшим из того, что было предложено новоиспеченному миру. И все равно первый блин вышел комом. Пока счастливые обладатели божественного статуса одну за другой проходили стадии принятия неизбежного, а потом разбирались с настройками, в первую волну затянуло какой-то феерический сброд. Системе безразлично качество материала, и без присмотра она гребла всех подряд. Богам даже пришлось немного вмешаться, чтобы сохранить хотя бы тех самородков, что неожиданно отыскались в той куче человеческих экскрементов. Дальше они подобные ошибки не совершали. Вторая и последующие волны, всего 5, по числу их самих, получились куда лучшего качества. Но момент был упущен, а потому результат оказался если не хуже, то близок к тому. Теперь же приходилось работать с тем, что имелось, и продолжать инициировать игроков, пока у них еще оставалась такая возможность. Внешний враг не дремлет, а в стане богов согласия как не было, так и нет. Проплаченные ими же СМИ говорили о единстве нового пантеона, сплотившегося во имя всеобщего блага, о добродетели и благоденствии, о наступлении новой эры чудес и о том, что боги наконец-то реальны. Ведь даже закоренелому скептику трудно отрицать реальность того, что можно увидеть не только в религиозном экстазе, но и в вечернем ток-шоу. Пусть Мамон до подобной фамильярности по отношению к плебеям никогда бы не опустился, того же Теневера вполне можно было встретить гоняющим на мотоцикле по ночным магистралям. Но все это было только витриной, сценическим реквизитом, призванным создать достоверный образ. На самом же деле никакого единства не было и в помине. Став богом по форме и содержанию, никто из них не желал терпеть над собой господина, кроме безликой системы. Однако первого среди равных выбрать придется, и за кулисами божественных империй шла борьба за пустующий трон. Все 5 неизменно сходились только в одном, до прямого противостояния дойти не должно, но рано или поздно дойдет, если вопрос еретических артефактов так и останется нерешенным. Апокрифы – злая насмешка системы. По какой-то причине в момент инициации нового мира система создавала не только богов, но и, так сказать, их антиподов. Демонов, нет, всего лишь артефакты, могущественные артефакты, еретические артефакты, артефакты, несущие угрозу божественной власти, так же как и богов, было их числом 5, первые 2 они упустили. Вычислять носителей среди игроков первой волны придется простым перебором, если только те не выдадут себя сами. Третий апокриф был отобран у незадачливого обладателя и уничтожен в пламени звезды. Четвертый неожиданно удалось обуздать. Не богам, в руках бога апокриф притворялся несистемной безделицей и совершенно отказывался работать, обуздать артефакт смог обычный игрок. Может быть, не совсем обычный, подумал Мамон, Фемиде с ним повезло. Явление 5-го ждали давно, и вот это наконец-то случилось. 5-й апокриф явился в мир. Каждый из вас почувствовал это, произнес он вслух и, с сожалением затушив сигару, повернулся к противоположной стене. На фоне темно-зеленого бархата, рядом со слоновой костью, мореным дубом и белым мрамором античных скульптур пластиковая коробка современной плазмы выглядела безвкусно и дешево, даже нелепо. И это, учитывая, что столь нелестные эпитеты применялись к флагманской телевизионной панели от известного бренда. Экран, разделенный на 4 части, мигнул, и тихий мелодичный звон оповестил хозяина кабинета о подключении к видеоконференции 4 пользователей. Мир изменился. Теперь боги жили в пентхаусах, ездили в бронированных лимузинах, а собрания проводили по видеосвязи. Кого-то можно поздравить. Взял слово отчаянно рыжий и повсеместно веснушчатый парень, на вид не старше 18 лет. Насмешливое выражение не сходило с его молодого лица. «Демос, что за снулая рыба у тебя вместо физиономии? Признавайся, старик, не к твоим ли морщинистым дланям прилипла тема нашей беседы? Будь ты моим сыном, я бы тебя научил уважать старших, щегол», — проворчал представительный мужчина преклонных лет, одетый в немного старомодном деловом стиле. Вывести старика на эмоции не получилось еще ни разу. Недолго думая, Теневер перевел стрелки на девушку с азиатским разрезом глаз. «Эй, кофеварка, шаришь за сапш?» Сравнение некорректно, нейтрально женский голос, лишенный всяческих эмоций, не говорил, он информировал. Дейта отдалась божественному целиком и меньше других походила на человека. Когда шут наряжается богом, это смешно. Когда бог рядится в шута, становится страшно. Вступила в перепалку Фемида. На точенном профиле совершенной античной статуи залегла тень капризного недовольства. Фемида любила власть и требовала от своих последователей абсолютной покорности, не скупясь как на подарки, так и на наказание. Но в случае с Теневером коса нашла на камень, что неизменно выводило девушку из себя, к вящей радости последнего. «Я бог огня, детка, я жгу глаголом, ты шут гороховый, так совпало, господа и дамы», — поспешил вмешаться Мамон. «Предлагаю направить энергию в конструктивное русло. Я собрал вас для решения одного единственного, но чрезвычайно важного вопроса. Регламент наших собраний уже устоялся, поэтому не стану расточать словеса, а сразу перейду к делу. Итак, Предлагаю здесь и сейчас решить судьбу артефакта одним своим существованием угрожающего порядку вещей. Мое мнение, как и прежде, не изменилось, апокриф должен быть уничтожен. Это нерационально. Первый, как всегда, взяла слово богиня рациональности. Оружие должно выполнять свою функцию. Мои вычислительные центры дают вероятность повторного успеха в приручении апокрифа, равную 73%. Будет интересно понаблюдать, как кое-кто сядет в лужу. Я за то, чтобы попробовать, легкомысленно сообщил Теневер. Он являлся не только богом огня, язвительности и сомнительных шуток. В то время как Дейта оперировала вероятностями, рыжий пройдоха полагался на тайное знание. Мамон был уверен, что парень знает больше их всех и молчит, потому что ему, по его же словам, доставляет удовольствие зрелище чужой неудачи. Первожрец Фемиды – обычный человек, и у него получилось, сухо заметил Демос. Лазарь – уникум. Я позволила ему оставить маску святого, потому что разглядела в нем несгибаемый стержень воли. Услышав про стержень воли, Теневер хотел было пошутить, но под взглядом Фемиды стушевался. Огонь утонул в холодном океане праведной ярости, что плескался в серых глазах молодой женщины. «Только попробуй», — говорил ее взгляд, и парень отступил, молча захлопнув рот. «Еретический артефакт должен быть уничтожен», — провозгласила Фемида, убедившись, что комментариев от насмешника не последует. «В моих расчетах были задействованы значения переменных, не подлежащие сомнению, для Дейты не существовало авторитетов. Она не верила в людей, она верила только в числа. Возникшие разногласия на 66% обусловлены тем, что некоторые из нас не намерены функционировать в парадигме свободной конкуренции. Данный подход контрпродуктивен. Ах ты тля цифровая. Еще слово в подобном ключе, и я даю 100%, что сделаю твоим электронным мозгам экстренное форматирование. Дамы, прошу вас, взмолился Мамон. Мнения ясны. Голосуем. Моя позиция вам известна. Источник ереси должен быть уничтожен. Уничтожить. Тоном, не терпящим возражений, заявила Фемида. Сохранить. Лицо Дейты не выражало ничего. Эмоции нерациональны. Сохранить. Раздался низкий баритон Демоса. Ничего нового. На пути к трону старик не остановится ни перед чем. Остался один голос. Позиция рыжего была ясна, но регламент требовал последнего подтверждения. Мнения разделились. Теневер, твой голос станет решающим. Уничтожить, с напускной важностью произнес рыжий пройдоха. Но ты же, я передумал, простодушно пожал он плечами. Итого большинством голосов пятый апокриф объявляется бякой. Полдела сделано. Осталось назначить предателя и пожурить пальчиком. Нет ничего проще, справился с потрясением Мамон. Предлагаю принести клятвы. Не нужно тратить время, Демос умел принимать удары судьбы. Прошу лишь дать ему шанс.